Быки и Роджеры были очень злы и растеряны. Впрочем, это самое популярное среди взрослых быков расположение духа. Из-за массивного толстого лба быки и Роджеры видели мир каждый своим глазом в виде двух непересекающихся полушарий. Поскольку Роджеры видели две разные картины, они рассудили, что их двое. Как известно, быки не отличаются способностью к силлогизмам. Таким раздвоением личности страдает большинство быков. Именно поэтому, когда бык смотрит на что-нибудь, он все время поворачивает голову то туда, то сюда. Он так делает для того, чтобы оба быка могли все как следует разглядеть. Но у Роджеров была особая причина для злости и растерянности. У мясного скота есть религия. Они очень верующие животные. Они верят, что хорошие, послушные быки и коровы после смерти отправляются через волшебную дверку в лучший мир. Никто не знает, что там происходит, но скот прослышал, что в этом будущем фигурирует вкусная еда и почему-то хрен. Быки-роджеры с нетерпением ожидали перехода в загробную жизнь. Они были уже не молоденькие, суставы теперь ныли к дождю, да и коровы, кажется, нынче стали намного резвее, чем в былые времена. Роджеры предвкушали вкус небесного хрена. А вместо этого все стадо запихали на сутки в тесный загон, а потом ворота загона открылись, и Роджеры очутились в каком-то непонятном месте, где повсюду был скот. Это совершенно не походило на луга обетованные. И еще у Роджеров кто-то сидел на спине. Пару раз они начинали брыкаться, пытаясь его сбросить. В свое время Роджеры живо оставили бы от наглеца мокрое красное место, но сейчас пожилые, страдающие артритом быки решили подождать, пока подвернется удобное дерево, и счистить наездника об него. Им только очень хотелось, чтобы этот негодяй перестал вопить.